Четвертая книга. Первая. Когда внутреннее господствующее начало верно природе, то его отношение ко всему происходящему таково, что оно всегда может легко приноровиться к возможному и данному. Ведь оно не испытывает любви к какой-нибудь определенной материи, а к предпочтительному стремится лишь условно, обращая в материал для себя все, что оказывается впереди. Оно подобно огню, овладевающему тем, что брошено в него. Слабая лампада была бы потушена, а яркое пламя мгновенно охватывает попавшее в него, пожирает его и вздымается благодаря этому еще выше. Второе. Ничего не следует делать зря и никогда не поступать иначе, как сообразно строгим правилам искусства. Третье. Люди ищут для себя уединение поближе к простой сельской жизни, где-нибудь на берегу моря или в горах. Ты тоже мечтаешь о чем-нибудь подобном, между тем это явное недомыслие, ведь есть возможность в любое время уединиться в самом себе. Нигде человек не уединится так спокойно и безмятежно, как в своей собственной душе, особенно тот, у кого есть внутри нечто такое, во что стоит только пристально вглядеться, как сейчас же станет легче. Это облегчение, по-моему, не что иное, как душевная благоустроенность. Вот этому уединению ты и предавайся постоянно, таким образом обновляя себя. Пусть будут кратки и просты те доводы, которые, чуть только к ним прибегнешь, уже оказываются достаточными, чтобы устранить всякое раздражение, так что ты вернешься к своим делам уже без досады. Ведь что тебе тягостно? Испорченность людей? Но если ты поразмыслишь над тем, что разумные существа рождены друг для друга, что терпение входит в понятие справедливости, что люди заблуждаются лишь невольно, и сколько людей, враждовавших, подозревавших, ненавидевших, сражавшихся, уже умерло и обратилось в прах, тогда ты перестанешь огорчаться. Или тебе тягостен твой удел во Вселенной? Возобнови в памяти взаимоисключающие утверждения, или провидение, или атомы. Вспомни все доказательства, уподобляющие мир граду. Или тебя еще связывает твоя телесная сторона? И это после того, как ты уже заметил, что мышление, отрешенное от всего и познавшее свои собственные возможности, не зависит от пневмы, движущейся то мягко, то резко. Вспомни все прочее, что ты слышал и усвоил относительно страдания и наслаждения. Или тебя увлекает жалкая слава? Посмотри, с какой быстротой все погружается в забвение, как зияет вечность, беспредельная в обе стороны, как пуст всякий отзвук, какая переменчивость и неразборчивость у тех, кто как будто бы хвалит себя, и какое узкое очерчено для тебя пространство. Да и вся та земля — точка. Какой же уголок на ней занимает твое местопребывание? И много ли здесь таких, что станут хвалить тебя, да и каковы они сами? Вспомни же, наконец, об удалении в свою собственную обитель, и, главное, не разбрасывайся, не суетись, но будь свободным и смотри на вещи, как муж, гражданин, смертный. Среди истин, которые всегда должны быть под рукой, заметь особенно две. Во-первых, вещи не касаются души, но пребывают в покое вне ее. Причины жалоб коренятся в одном лишь внутреннем убеждении. Во-вторых, все то, что ты видишь, подлежит изменению и вскоре исчезнет. Размышляй постоянно и о том, скольких изменений ты уже был свидетелем. Мир — изменение. Жизнь — убеждение. Четвертое. Если духовное начало у нас общее, то общим будет и разум в силу которого мы являемся существами разумными. Если так, то и разум, повелевающий, что делать и чего не делать, тоже будет общим. Если так, то и закон общий. Если так, то мы граждане. Следовательно, мы причастны к какому-нибудь гражданскому устройству, а мир подобен граду. Ибо кто мог бы указать на какое-нибудь другое общее устройство, которому был бы причастен весь род человеческий? Отсюда-то, из этого града, и духовное начало в нас, и разуме, и закон. Откуда же иначе? Ведь как все то во мне, что обладает свойствами земли, есть частица какой-нибудь земли, влажная частица другого элемента, животворящая, горячее и огневидное, берут начало каждое в своем источнике, ибо ничто не возникает из ничего, как и не превращается в ничто. Точно так же и духовное откуда-нибудь да происходит. Пятое. Смерть есть такая же тайна природы, как и рождение. В одном случае — соединение, в другом — разложение одних и тех же элементов. Вообще, в них нет ничего, что могло бы быть для кого-нибудь постыдным, ибо нет ничего не соответствующего одухотворенному существу или разуму того же строения. Шестое. Людям, которые часть этого мироздания, следует поступать таким же образом. Противодействовать этому все равно, что лишать сока смоковницу. Помни о том, что по истечении самого незначительного промежутка времени вы оба, и ты, и твой противник, умрете, а вскоре затем забудутся и ваши имена. Седьмое. Устрани убеждение, устранится и жалоба на вред. Устрани жалобу на вред, устранится и самый вред. Восьмое. То, что не делает человека худшим, чем он есть, не делает худшей и его жизнь, и не вредит ни внешней, ни внутренней стороне его существа. Девятое. Польза вынуждает природу поступать таким образом. Десятое. Все совершающееся совершается согласно справедливости. Если будешь наблюдать внимательно, то убедишься в этом. Все совершается, говорю я, не только согласно определенному порядку, но и согласно справедливости. Точно, кто-то распределил все сообразно достоинству. Продолжай же начатое тобою наблюдение, и что бы ты ни делал, делай с той мыслью, чтобы стать хорошим в истинном значении этого слова. Храни эту мысль во всех твоих начинаниях. 11. Не проникайся ни тем убеждением, которого держится обидчик, ни тем, которое он хочет навязать тебе. Но все рассматривай со стороны истины. 12. Во всех случаях жизни руководствуйся двумя правилами. Во-первых, делай только то, что внушает разум. Это господствующая часть твоего существа, которая направляет действия на пользу людей. Во-вторых, умей изменить свое мнение, если кто-то указал на твою ошибку или сумел переубедить тебя. Но изменять свое мнение возможно лишь в соответствии со справедливостью, общей пользой и тому подобным, а не потому, что новый взгляд кажется более легким, приятным или сулит славу. 13. Обладаешь ли ты разумом? Обладаю. Почему же ты не пользуешься им? Ведь если он будет делать свое дело, что останется тебе желать? 14. Ты существовал как часть целого. Тебе предстоит исчезнуть в породившем тебя, вернее, ты, в силу изменения, будешь поглощен логосом, который есть семя вещей. 15. На жертвеннике много кусочков ладана. Один из них попал сюда раньше, другие позже. Разницы здесь нет никакой. 16. Если ты проникнешься известными основоположениями и отдашься служению разуму, то через 10 дней покажешься Богом, тем, кому теперь кажешься зверем и обезьяной. 17. Не живи так, точно тебе предстоит еще 10 тысяч лет жизни. Уже близок час. Пока живешь, пока есть возможность, старайся стать достойным. 18. Сколько досуга выигрывает тот, кто не смотрит на то, что сказал, сделал или подумал его ближний, но лишь на то, что он делает сам, чтобы соблюсти в своих действиях справедливость и благочестие. По слову Агафона, не выискивай пороки других, а иди своей прямой дорогой, не уклоняясь в сторону. 19. Тот, кто мечтает о посмертной славе, упускает из виду, что каждый помнящий о нем сам скоро умрет. За ним последует и тот, кто унаследовал ему. И так до тех пор, пока не угаснет вся память, пройдя поколение помнивших и обреченных. Но допусти, что бессмертны помнящие о тебе и неистребима память. Что тебе до этого? Я не говорю уже, что это ничто для умерших. Но что до похвалы живому, кроме разве имущественных выгод? Оставь же теперь заблаговременно заботы об этом суетном даре, зависящем только от людской молвы. 20. Все прекрасное, чем бы оно ни было, прекрасно само по себе. Похвала не входит в него составной частью. Поэтому от похвалы оно не становится ни хуже, ни лучше. Я имею здесь в виду и то, что называется прекрасным с обычной точки зрения. Как, например, материальные вещи и произведения искусства. А в какой похвале могло бы иметь нужду действительно прекрасное? Не более чем закон, не более чем истина, не более чем благожелательность, не более чем порядочность. Что из всего этого прекрасно вследствие похвал или извращается благодаря порицанию? Разве смарагд от отсутствия похвалы становится хуже, а золото, слоновая кость, пурпур, мрамор, цветок, растение? 21. Если души продолжают существовать, то каким образом воздух из века вмещает их в себя? А каким образом вмещает в себе земля тела погребаемых в течение стольких веков? Подобно тому, как здесь тела после некоторого пребывания в земле изменяются и разлагаются, и таким образом очищают место для других трупов, точно так же и души, нашедшие прибежище в воздухе, некоторое время остаются в прежнем виде, а затем начинают претерпевать изменения, растекаются, становятся причастными мировому огню, семиобразному логосу целого, и таким образом уступают место вновь пребывающим. Вот что можно ответить при предположении, что души продолжают существовать. Следует поразмыслить не только над числом погребаемых трупов, но и над числом живых существ, ежедневно поедаемых нами и другими плотоядными животными, а в каком количестве они уничтожаются и как находят свою могилу в телах тех, кому они были на потребу. И однако, места для них хватает, ибо они преосуществляются в кровь и принимают свойства воздуха или огня. Что могло бы помочь распознанию истины в этом вопросе? Развлечение начала материи и причины. 22. Не следует бросаться из стороны в сторону, но при всякой попытке сообразоваться со справедливостью, а при всяком представлении стремиться к пониманию. 23. Мир, все, что гармонирует с тобой, пристало и мне, и ничто, соответствующее тебе по времени, и для меня не наступает слишком рано или слишком поздно. Природа, все созревающее в смене твоих времен, необходимо и мне. Все исходит от тебя, все пребывает в тебе, все к тебе возвращается. Герой пьесы говорит: «О возлюбленный град Кекропса! Неужели же ты не скажешь: о возлюбленный град Зевса?» 24. «Если хочешь достичь душевного спокойствия, — говорит философ, — то ограничь свою деятельность немногим, но не лучше было бы сказать необходимым и тем, что предписывает разум существа от природы гражданственного, и при том, как он предписывает. В таком случае мы будем обладать не только тем душевным миром, который обусловливается прекрасными поступками, но и тем, который обусловливается их немногочисленностью. Ведь большая часть того, что мы говорим и делаем, не необходима. И если бы кто-нибудь обошелся без этого, то был бы богаче досугом и беднее треволнениями. Поэтому в каждом отдельном случае следует спрашивать себя, относится ли это к числу необходимого, и устранять следует не только не необходимые поступки, но и не необходимое представление, ибо за ними-то и следуют праздные поступки. 25. Сделай попытку, насколько тебе удастся жизнь хорошего человека, довольствующегося уделом, доставшимся ему в силу устройства целого, человека, удовлетворяющегося справедливостью своей собственной деятельности и благожелательностью своего настроения. 26. Осмыслил ли ты предыдущее? Ознакомься тогда и с нижеследующим. Не мудри над собой, старайся быть простым. Прегрешает кто-нибудь? Он прегрешает против самого себя. Случилось с тобой что-нибудь? Прекрасно. Все случающееся с тобой было изначально суждено тебе и сопряжено с тобой в силу устройства целого. Вообще же, жизнь мимолетна. Надо разумно и справедливо использовать настоящее. Не предавайся излишествам и в часы досуга. 27. Мир или стройный порядок, или же смешение и путаница. Но, несомненно, первое. Или в тебе может существовать известный строй, а во всем должно быть настроение. И это, когда все обособлено, расчленено и находится в постоянном взаимодействии. 28. Есть характеры мрачные, характеры женственные, упорные, зверские, ребяческие, скотские, вялые, фальшивые, нелепые, вероломные, тиранические. 29. Если чужд миру тот, кто не знает сущего в нем, то не менее чужд и не знающий происходящего. Беглец тот, кто уклоняется от разума гражданственности, слепец, смежающий очи духовные, нищий, кто нуждается в другом и не имеет в самом себе всего полезного для жизни, кто отступает и удаляется от разума общей природы, выражает неудовольствие происходящим, отступник от мира, ведь порождает все происходящее та же природа, что породила и его. Отверженец града тот, кто обособляет свою душу от души всех разумных существ, единой для всех. 30. Кто философствует без хитона, кто без книг, кто полуголый? «У меня нет хлеба», — говорит он, — «и все же я верен разуму, и меня наука не кормит, а все же я остаюсь ей верным». 31. Люби то немудреное искусство, которое ты изучил, и в нем находи удовлетворение. Остаток жизни проживи как человек, всей душой предававшийся во всем, что его касается, на волю богов, не желая быть ни рабом, ни тираном, по отношению к кому-нибудь из людей. 32. Окинь мысленным взором хотя бы времена Веспасиана, и ты увидишь все то же, что и теперь. Люди вступают в браки, взращивают детей, болеют, умирают, ведут войны, справляют празднества, путешествуют, обрабатывают землю, льстят, предаются высокомерию, подозревают, злоумышляют, желают смерти других, ропщут на настоящее, любят, собирают сокровища, добиваются почетных должностей и трона. Что стало с их жизнью? Она сгинула. Перенесись ко временам Трояна, и опять все то же. Опочила и эта жизнь. Взгляни равным образом и на другие периоды времени в жизни целых народов и обрати внимание на то, сколько людей умерло вскоре по достижении заветной цели и разложилось на элементы. Чаще же всего следует возвращаться к тем, которых ты знал лично, как людей, стремящихся к суетному и пренебрегавших делом, отвечавшим их собственному строю, не остававшихся ему верными и недовольствовавшихся им. Необходимо также помнить, что внимание, уделяемое каждому делу, оценивается по нему и должно быть соразмерно ему. Таким образом, если ты не будешь заниматься незначительными делами более, чем приличествует, то не придется тебе и разочаровываться. 33. Слова, бывшие некогда обычными, теперь нуждаются в пояснении. То же и с именами некогда прославленных мужей, как Камил, Цезон, Валес, Леонат. Скоро та же участь постигнет и Сципиона, и Катона, затем Августа, а потом очередь и Адриана, и Антонина. Все краткотечно и вскоре начинает походить на миф, а затем предается и полному забвению. И это я говорю о людях, в свое время окруженных особенным ореолом. Что же касается остальных, то стоит им испустить дух, чтобы не стало о них и помину. Что же такое вечная слава? Сущая суета. Но есть ли что-нибудь, к чему следует отнестись серьезно? Только одно. Праведное помышление, общеполезная деятельность, речь, не способная ко лжи, и душевное настроение, с радостью приемлющее все происходящее как необходимое, как предусмотренное, как проистекающее из общего начала и источника. 34. Предайся добровольно Клота, и пусть она ставит тебя в те условия, которые пожелает. 35. Все мимолетно, и тот, кто помнит, и то, о чем помнит. 36. Постоянно думай о том, что все возникающее возникает в силу изменения, и приучай себя к мысли, что ни к чему так не склонна природа целого, как изменять существующее и творить новое подобное, ибо все существующее есть некоторым образом семя того, что из него произойдет. Ты же считаешь семенем только засеянное в землю или утробу матери и коснеешь в невежестве. 37. Твой конец уже близок, а ты все еще не отрешился от всего искусственного, все еще не свободен от треволнений, все еще опасаешься вреда извне, не преисполнен благосклонности ко всем. Не понимаешь, что мудрость исключительно в справедливой деятельности. 38. Вникни в руководящее начало людей, в то, что их заботит, к чему они стремятся и чего избегают. 39. Зло коренится для тебя не в руководящем начале других людей и не в превращениях и изменениях твоего тела. Но где же? В твоей способности составлять себе убеждение о зле. Пусть эта способность пребывает в покое даже тогда, когда наиболее ей близкое, ее тело, режут, жгут, когда оно гноится и гниет. То есть пусть она рассудит, что нет ни добра, ни зла в том, что равно может случиться как с дурным, так и с хорошим человеком. Ведь то, что одинаково может случиться как с живущим в противоречии с природой, так и с живущим согласно ей, то согласно с природой и не идет против нее. 40. Ты всегда должен мыслить мир как единое существо, с единой сущностью и единой душой. Подумай о том, как все сводится к его же единому ощущению, как создает оно все единым стремлением, как все содействует возникновению всего, какая во всем связь и соответствие. 41. Человек — это душонка, обремененная трупом, как говорит Эпиктет. 42. Нет ничего дурного в том, чтобы претерпеть изменения, как нет ничего хорошего в существовании благодаря ему. 43. Время есть река, возникающего и стремительный поток. Лишь появится что-нибудь, как уже проносится мимо, но проносится и другое, и вновь на виду первое. 44. Все происходящее так же обычно и известно, как роза весной, и виноград осенью, таковы и болезнь, и смерть, и клевета, и злоумышление, и все то, что радует или огорчает глупцов. 45. Последующее всегда родственно предыдущему. Здесь мы имеем дело не с осчислением разнородного, лишь насильственно приводимого к единству, а со связью, сообразной разуму. И подобно тому, как гармонически слаженно все сущее и все возникающее являет не бессмысленное чередование, а чудесную внутреннюю близость. 46. Всегда помни изречение Гераклита. Для земли смерть стать водой, для воды воздухом, для воздуха огнем и наоборот. Следует помнить и о человеке, забывшем, куда ведет путь, и о том, что люди отступают от все пронизывающего разума целого, с которым они находятся в постоянном общении, о том, что чуждым кажется им то, с чем они сталкиваются каждый день, что не нужно говорить и поступать как во сне, ибо и тогда нам кажется, будто мы говорим и действуем, и что не следует поступать подобно детям, слепо подражающим примеру родителей. 47. Если бы кто-нибудь из богов сказал тебе, что ты умрешь завтра, или уже, во всяком случае, послезавтра, то едва ли ты стал бы добиваться, чтобы это произошло послезавтра, если ты не труслив до низости. Ибо ничтожна разница. Точно так же не считай очень важным, умрешь ли ты по истечении многих лет или же завтра. 48. Всегда размышляй о том, сколько умерло врачей, хмуривших чело над ложем больного, сколько математиков, гордившихся своими предсказаниями смерти другим людям, сколько философов, распространявшихся о смерти и бессмертии, сколько воителей, загубивших множество людей, сколько тиранов, пользовавшихся своей властью над чужой жизнью, с таким высокомерием, точно они сами были бессмертны. Сколько погибло целых городов, как Геликия, Помпеи, Геркуланум и бесчисленное множество других. Вспомни и тех, кого ты знал лично. Один хоронит одного, другой другого, а затем умирают и сами. И все это в течение краткого промежутка времени. Смотри на все человеческое, как на мимолетное и кратковечное. То, что было вчера, еще в зародыше. Завтра уже мумия или прах. Итак, проведи оставшийся момент времени в согласии с природой, а затем расстанься с жизнью так же легко, как падает созревшая олива, славословя природу, ее породившую, и с благодарностью к произведшему ее древу. 49. Будь подобен скале, волны беспрестанно разбиваются о нее. Она же стоит недвижимо, и вокруг нее стихают взволнованные воды. Я несчастен потому, что со мной случилось то-то и то-то. Отнюдь нет. Наоборот, я счастлив потому, что хотя это и случилось со мной, я все же не предаюсь печали, не сломлен настоящим, не трепещу перед грядущим. Случиться ведь это могло со всяким, но не всякий бы остался чуждым печали. Почему же первое более несчастье, нежели второе счастье? Назовешь ли ты вообще несчастьем для человека то, что не препятствует человеческой природе достичь ее цели? Но кажется ли тебе таким препятствием то, что не вступает в противоречие с требованиями человеческой природы? В чем же заключаются эти требования? Ты знаешь их. Разве случившееся мешает тебе быть справедливым, великодушным, благоразумным, рассудительным, осторожным в суждениях, правдивым, скромным, откровенным и обладать всеми другими свойствами, в наличии которых особенность человеческой природы? Не забывай при всяком событии, повергающем тебя в печаль, опираться на основную мысль. Не событие это является несчастьем, а способность достойно перенести его – счастьем. 50. Простое, но действенное средство для того, чтобы научиться презирать смерть – это воскрешать в памяти тех, кто жадно цеплялся за жизнь. Чем им лучше, нежели умершим преждевременно? Лежат где-нибудь и Катилиан, и Фабий, и Юлиан, и Лепид, и им подобные, многих схоронившие, а затем погребенные и сами. Разница во времени вообще незначительна, да и при каких условиях, с какими людьми и в каком жалком теле придется провести это время. Итак, не считай все это важным. Оглянись назад, там безмерная бездна времени. Взгляни вперед, там другая беспредельность. Какое же значение имеет по сравнению с этим разница между тем, кто прожил 3 дня, и прожившим 3 человеческих жизни? 51. Всегда иди кратчайшим путем. Кратчайший же путь, согласный с природой. Он в том, чтобы блюсти правду во всех речах и поступках. Подобное решение избавит тебя от утомления, борьбы, притворства и тщеславия.